Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого человека, кто пришел сегодня сюда. Тех, кого нет с нами, тоже пусть благословит. Но я всегда хочу, чтобы больше благословения было для тех, кто приходит. И я вам сейчас скажу, почему. Понимаете, советский человек привык к тому, чтобы все было одинаково. Такая система была. Вот, уравниловка. Слышали, да, такое слово? У Бога так не бывает. У Бога нет уравниловки. Мы сегодня с вами будем говорить о том, как побеждать мир. Такая вот тема, кто верит, кто верует, кто имеет веру, тот побеждает мир. Те, у кого слабая вера, или те, кто ее не имеет, мир будет всегда побеждать этих людей, даже если эти люди будут находиться внутри общины. Поэтому для общины очень важно сохранять крепкое ядро и скелет, чтобы не начала преобладать вот эта сила, которая 24 часа в сутки пытается проникнуть в любую общину и таким образом изменить, как бы, изменить направление. То есть, понимаете, не резкое такое вот поворот, но отклониться хотя бы немного вот от орбиты. Давайте мы зачитаем 5 главу, первое послание апостола Иоханна, 5 глава. Я зачитаю первые 5 стихов. «Всякий верующий, что Иешуа есть Машиах, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий. Амин». Давайте мы начнем с того, что мы определим для себя, кто такой верующий человек. Я вспомнил просто, когда давно еще как-то я пересекся, вот меня попросили сказать слово, открывалась гимназия, вот. Я в учительской, вот с учителем истории, я проповедник вот молодой пришел. А учитель истории, значит, начал атаковать меня. Я, говорит, 20 лет уже изучаю все это дело и религию. Вот вы верующие. Я говорю, подождите, давайте мы с вами определимся в терминологии. Объясните мне, пожалуйста, что это такое верующие? Это был первый и последний вопрос, который я ему задал. Он не смог ответить на этот вопрос. Понимаете, да? Человек из мира, он не знает на самом деле. Я ему говорю, дайте мне определение, прежде чем мы начнем с вами дискутировать. Что такое верующий, по-вашему? Все, стопор. То есть, мы должны прекрасно понимать, кто это верующий человек. И если мы этого не знаем, мы не можем продвинуться дальше. Итак, всякий верующий, что Иешуа есть Машиах, рожден от Бога. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Человек должен родиться свыше от воды и Святого Духа. И даже когда человек много лет ходит в собрание и думает о себе, что он верующий, есть очень большая разница между тем, что человек знает это имя, или согласен даже с этим, и он верит в это имя. Понимаете? Как в своего Спасителя. Я вам уже рассказывал этот пример, еще раз вам расскажу, что такое быть верующим. Почему здесь написано, что верующий человек, он живет по заповедям, да, он соблюдает, то есть он что-то делает. Он не просто говорит об этом, он делает это. Один канатоходец Вот над пропастью канат натянули, а? Он взял тачку, сначала прошел по канату туда-обратно, потом взял тележку с колесом, где нету резины, обод вставил вот в этот канат, и с тележкой прошел туда и назад. И потом говорит, ну и все там аплодируют. Он говорит, вы верите, что я могу человека туда и назад провести? И все кричат, верим, верим. Он говорит, ну давайте кто-нибудь один садитесь. И никто не сел. Я не хочу, чтобы вы так верили в Бога. Хочу, чтобы если ты сказал, что ты верующий, ты был готов сесть в эту тачанку. И чтобы тебя, твой вот канатоходец, да, в кавычках, конечно, то есть мы можем доверить свою жизнь Богу легко, но многие боятся это сделать. Люди думают, как я проживу? Ой, мне надо прийти на богослужение вот сегодня, Йом Шлиши, да, будний день, работа, дождь, такая погода. Можно, в принципе, и дома остаться, и поболеть, или не добраться. А Бог видит это сердце. Понимаете, да? Любая причина, которую вы назовете, я ее принимаю как уважительную, но это не значит, что я с этим согласен. И это не значит, что Бог с этим согласен. Мы должны понять, что Бог отдал за нас своего Сына. Нет причины, нету вообще. Это только если ты при смерти лежишь. Но даже парализованного на носилках кто-то принес, правда? И если ты хочешь, ты доберешься. Вопрос в том, насколько ты хочешь, насколько тебе это нужно, насколько ты действительно хочешь этим жить. Понимаете, люди ожидают от Бога, что Бог будет что-то делать в жизни этих людей. Менять судьбу детей, менять их там, что-то делать, исцелять. Но при этом очень ведут себя прохладно по отношению к Нему. Это дух мира. Как он работает? Вот именно так. Кому-то он говорит, можно чуть-чуть опоздать. Или там сильно опоздать. Запомните, никогда не опаздывайте на богослужение. Приходите заранее. Никогда не приходите вот впритык. Никогда. Приходите заранее. Молитесь. Я ждал вот этот отрывок, ждал эту проповедь. Я хочу сказать вам, не ведите здесь разговоры, вот в этом зале. Мы сюда приходим за час. Я прошу, чтобы все служители приходили за час до богослужения, до начала. То есть, если это 7-6, кто там далеко едет, то все 6-6-15. Откладывайте все свои дела, готовьте это место заранее, время подготавливайте. Все, жизнь свою постройте отсюда. Почему? Вспомните, когда вы работали без Бога. Вы же работали или нет? Конечно. Ну и как вам, хорошо жилось без Бога? И сегодня надо работать, да? Но нельзя забывать, что мы пришли к Богу, и Он отдал за нас своего Сына. Нельзя, чтобы что-то стало на это место. Не пропускайте, не позволяйте. Я сейчас говорю, в общем и целом, бывает в жизни разное. Колесо пробить можно, в пробку попасть, все бывает. Я в общем говорю, отношения, понимаете, Бог же тоже знает каждого человека, каждое сердце. Вот так работает дух мира. Он постепенно хочет, чтобы люди становились более и более холодными к Богу. А надо возогревать в себе чувство первой любви. Не остывать. Понимаете? Я думаю, никого не устраивает брак, который остыл или затухает. Так или нет? Почему тогда мы решили, что Бога устроит такие отношения? Что я буду к Нему относиться прохладно теперь? Ну, Он что-то сделал, я уже много лет верующий, теперь можно расслабиться. Нельзя. Мы постоянно должны быть в состоянии активным. Постоянно быть в состоянии тонуса такого вот духовного, для того, чтобы острее воспринимать все, что происходит вокруг нас. Я, например, не соглашаюсь, чтобы община превратилась в такое, знаете, болото, заросшее тиной. Хочу, чтобы это всегда была проточная вода, свежая, чистая. В любой момент пришел, ведро набрал, закипятил и пьешь, как из колодца, чтобы тиной не пахло. Мир хочет, чтобы именно это происходило. Поэтому наша задача чистить вот эти все каналы, чистить эти проходы. Это неприятно, особенно когда накапливается, оно даже пахнет потом нехорошо. Ну вот, допустим, канализация, если забилась, да, и надо туда залезть и руками почистить. Нехорошо пахнет, правда? Ну что делать, надо чистить. Но так же и здесь. Дело в том, что во втором стихе написано, как узнать, верующий ты или неверующий. Написано, когда мы любим, во-первых, детей Божьих, то есть верующих, таких же, как мы. Второе, когда мы любим Бога. И третье, когда мы соблюдаем заповеди Его. А они не тяжелые. Для человека, который неверующий, но старается выглядеть как верующий, заповедь будет как железобетонная плита, которая давит на него. Для верующего, рожденного свыше, заповедь будет как крылья за спиной, на которые он сможет опираться и парить, как орел. Потому что в заповеди есть обетование. Если вы внимательно изучать будете Священное Писание, вы увидите, что очень мало на самом деле безусловных обетований. Как правило, обетование имеет условия. Откройте заповеди и прочтите их. Бог говорит, если вы будете соблюдать уставы мои, субботы и так далее, я по отношению к вам открою окна небесные. Теперь люди хотят, чтобы окна небесные были открыты, но свою часть делать не хотят. И потом еще стоят на молитве и говорят, Бог, ты же обещал, как будто Бог забыл. И ему надо напомнить. Если не течет в нашу жизнь что-то, это говорит о том, что с нашей стороны надо прочистить канал духовный. Но не наоборот. Для человека, который не родился свыше, для неверующего, заповеди кажутся не просто трудными, они пугают, они просто невозможно это исполнить, ну нереально все это сделать. Рожденному свыше эти заповеди кажутся легкими. Почему? Здесь ответ. Потому что он любит Бога. Он любит детей Божьих. Любовь – это то качество или та сила, которая дает нам возможность. Это, понимаете, это ресурс неисчерпаемый просто. Любовь. Если ты любишь, тебе не тяжело. Я вот помню, как вот я с моей женой, когда встречались мы еще, да, мне не тяжело было там, ночь не спать, пешком пройти. Вот, она в армию приедет, да, ко мне, я в самоволку. 20 километров до меня было до этого, тьфу, вообще, легко. Понимаете? Лишь бы еще 15 минут побыть с ней. Вообще на это не смотрел. Поймать могут, наказать могут, да ерунда это все. Что так 2 года, что так 2 года служишь. Чуть-чуть условия хуже станут там на неделю или на 2. Ну так что? Игра стоит свеч, как бы, да? Вот так размышляет любящий человек. Это то, что мы говорим, улёсы хижбон. Он не считается под затратами вот этими. Почему? Потому что любит. Ему все это кажется маленьким, а это большим. Точно так же верующий человек. Ему легко выполнять заповеди, потому что он любит Бога. они ему кажутся простыми, легкими, нетрудными, потому что он любит. Это дает не просто силы. Именно когда мы любим Бога, мы способны исполнять заповеди. Когда мы любим Бога, мы можем быть верующими. Если мы будем двигаться только разумом, надо, ничего не получится. Я думаю, любой человек понимает, что надо, правда? Надо же спасаться как-то из этого греховного состояния. Именно любовь позволяет нам превзойти наши человеческие границы вот в этой области. Именно любовь позволяет нам выйти за рамки естественного хода вещей и подняться над этим всем. И вот здесь именно начинается живая вера. Понимаете? Не в другом месте, а именно здесь. Бог, Он сверхъестественный. Его любовь открылась нам в том, что Он отдал жертву своего Сына, свое дитя. А мы там что-то бубним про работу, и то, что времени нет, или там заболел, или кашляешь. Просто сравните это. Сравните. Я бы мог привести много примеров из своей жизни, но я не хочу этого делать, чтобы никто не воспринимал эти вещи, как, знаете, бахвальство или еще что-то. Не буду я этого делать. Но то, что я говорю, я знаю точно, я это все пережил. Нету причин, чтобы не приходить к Нему. Нету. Тот, кто верует, написано, побеждает мир. 4 стих. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Мир победить непросто. Но Иешуа сказал, что тот мир, который я даю вам, он будет больше того мира, в котором мы живем. В этом мире действует дух этого мира, понимаете? Этот дух работает именно на то, чтобы усыпить нас, чтобы обездвижить нас. Но если ты уже уверовал, теперь, чтобы ты был слабый верующий. Ну зачем тебе быть как вот этот? Этот дух говорит. Ну посмотри на него. Ну фанатик же. Кроме Бога ни о чем не говорит. А тут помидоры под Вашекеля, а там магазин новый открылся, Мифца, ты что, столько вещей интересных вокруг. А бензин в Израиле в 2 раза дороже, чем в другой стране. Представляете, сколько тем у него интересных? Ну, поговорить о чем. Все, что этот мир нам дает, это просто материал, это, знаете, вот даже еда. Вот я почему позволяю себе говорить, потому что я на самом деле люблю покушать вкусно. У меня жена вкусно очень готовит. И мама тоже. И я люблю покушать вкусно. Вот. Но я могу кушать много лет одно и то же, мне это не мешает. Наряду с этим. Я вот на работу ездил, когда, ну, в порту там сколько, 5 лет, да, прошло. Каждый день, что тебе дать? Я говорю, хумус, питу. Маслин чуть-чуть, лук. Почему? Ну потому что я к этому отношусь просто как, знаете, вот паровоз как работает. Топку открыл, 2 лопаты угля там бросил, ну или дрова. Закрыл и горит. И работает, паровоз твой едет. Вот я так к этому отношусь. Понятно, что дуб горит лучше, чем береза. Поэтому, когда есть дуб, можно бросить и это. Понимаете, Бог, конечно, Он явил величайшую любовь к человеку, поскольку сотворил нас. Мы различаем цвет, мы различаем запах, мы различаем вкус. Так или нет? И для человека очень важно, когда хорошо накрыт стол, вот засервированный, салфетка лежит, вилка с ножом, тарелка чистая, не прилипло там ничего к этой тарелке. Все красиво, вот. Так вот, да, сделано. Когда мы начинаем кушать, мы тоже чувствуем разницу вкусов, правда? Это все Его любовь к человеку. И даже когда ты смотришь накрыт стол, там, пускай обед шабатный, салат такой разноцветный, овощи, там, всегда это смотрится красиво. А хозяйка любая, она хочет стол украсить чем? Она старается, чтобы была очень богатая цветовая гамма, ну и наряду с этим, чтобы было вкусно. Но Бог мог бы, в принципе, сделать человека, Он же всемогущий Бог, правильно? Ты бы вот так открывал здесь такую дверцу, брал бы кусок хозяйственного мыла или материал, похожий на это, положил туда, закрыл, оно там растворилось. И в этом куске вот, все элементы полезные есть. Но нет, Бог так не делает. Он хочет, чтобы в каждое мгновение своей жизни ты понимал, что-то Он тебе дал. Это от Него зависит, будешь ты работать или нет. Сколько ты будешь зарабатывать, тоже от Него зависит. Многое зависит и от человека, особенно в начале, как он будет учиться в школе, будет ли он получать высшее образование. Это все зависит. Конечно. Во многом формируют это родители. То есть они дают толчок детям. Но представьте себе, что есть рабочее место, на которое конкурс 200 человек. От кого будет зависеть, возьмут вас или нет? От Бога. От Бога. Я пережил это в своей жизни здесь, вот в Израиле. Это была вторая работа, которую я искал, потому что на первой я продержался где-то месяца два, наверное. Вот. И потом я приехал, заварил тест, трубу и уехал. Мне говорят, мы тебе позвоним. Мне позвонили через две недели. Я туда вышел. Один я зашел в этот проект. Один. Я когда пришел, там вот такая гора была. Наваренных этих кусков трубы 4 дюйма. То есть там было много людей, которые тоже хорошо варят. Я помню, я домой приехал, меня Ира спрашивает, ну как прошло? Я ей говорю, знаешь, я бы себя не взял на работу. То есть вот я свою работу так оценил, мне не понравилось. Но тем людям понравилось. Ира говорит, давай молиться. И мы молились. Это от Бога все зависит, понимаете? От Него. Нам нужно в свою часть быть преданными, быть верными Богу. Посмотрите, каждый из нас хочет иметь мужа или жену верную, так или нет? Преданную, чтобы жизнь прожить вместе. Чтобы опереться можно было. Почему написано в Евангелии от Иоанна, что Бог ищет поклонников себе? Посмотрите, как много верующих. А он говорит, я ищу людей, которые будут мне поклоняться жизнью своей. Это не про то время, когда поется прославление, и человек как бы поклоняется. Это хорошо. Это да. Но это еще не поклонение. Поклонение выражается в нашей жизни. Моя связь с Ним. Больше всего Бог ценит личные отношения с человеком. Понимаете, я специально сейчас привожу этот пример, вот брак, семья, муж и жена. Конечно, хорошо, когда жена покормит, там, что-то сделает, да, но не это же только. Можно и в столовой покушать, правда? И поговорить там тоже можно. Но мы хотим, чтобы отношения были между нами глубокие. Чтобы общение было. Чтобы понимание было. Мы хотим, чтобы Бог нас понял. Хотим или нет? Как вы думаете, Он хочет, чтобы мы поняли Его? Ведь написано в послании к Римлянам, что наш разум должен измениться, то есть система мышления, которой мы пользуемся, должна пережить реформацию. Для чего? Чтобы понимать Его желания, что он хочет. Откройте, пожалуйста, это место. 12 глава. Откройте. Послание к римлянам, 12 глава. С 1 по 2 стих. Первые два стиха. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую и благоугодную. И не сообразуйтесь с веком сиим, это второй уже стих, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть желание Бога, там написано воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вы понимаете, Отец Небесный отдал своего Сына, и Он хочет, чтобы мы это переживали каждый день на самом глубоком уровне. Для чего? Чтобы мы строили с Ним правильные отношения. Только таким образом мы можем преодолеть давление, которое оказывает на нас мир. Мир всегда будет, знаете, какое давление оказывать? Да не напрягайся ты так, да расслабься. Ну и так ты ходишь туда, сколько можно, и так далее. Вы можете себя представить в небесном царстве, и через какое-то время вам кто-то подойдет и скажет, ну сколько можно тут сидеть, ну давай куда-то сходим в другое место. Ну что тут? Ну мы уже тут все знаем. Как бы. Понимаете, да? Либо нет познания просто Бога, либо веры, может быть, не хватает. Но всякий рожденный от Бога, он побеждает мир, и эта победа есть, победившая мир, вера ваша. Иаков в своем послании говорит, что вера без дел – это мертвая вера. Что делают с мертвым, когда он умирает, мертвый? Хоронят в землю, правильно, убирают его. Иначе что? Разложение. Вальдемар вот подсказывает, говорит, запах будет. Запах это мягко сказано. Вонять будет. Смердеть будет. Пару дней назад это был еще человек, а сегодня разлагающийся труп. Понимаете, наша вера должна быть живая. Если она не будет подкрепляться делами, она будет похожа на разлагающийся труп. Именно это говорил Иешуа фарисеям. Он говорил им, вы как гробы окрашены. Снаружи покрашено, все хорошо, а внутри полное разложение, да, вот нечистота, мерзость вот эта. Почему он это говорил? Потому что внешне выглядело все красиво. Но внутри-то он знал, что находится. И Бог знает, что внутри. Поэтому основные усилия, которые должен верующий человек прикладывать, это чтобы вера оживала благодаря нашим поступкам. Иешуа говорил, не будьте слушателями забывчивыми, но будьте исполнителями слова. Когда мы не исполняем, мы забываем. Когда мы исполняем, это фиксируется. И когда мы часто исполняем, это становится образом жизни, это становится нашим стилем, если хотите, жизни. И это не трудно, это естественно становится для нас, обычно как бы. Это то, чего ожидает Бог. Когда верующий человек выбирает, он должен быстро выбирать, легко. Почему? Он должен опираться на Слово Божье. Идти мне в это место или не идти? Как узнать? Можешь ты туда пригласить с собой Иешуа или нет? Сразу будешь знать, ходить тебе туда или не ходить. Ну и первый псалом вспоминай тоже всегда. Блажен муж, который не сидит в собрании развратители. И не стоит на пути грешных, да? Но в законе его желание, воля его. Иоанна я хочу зачитать, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Аминь. Знаете, я думаю, многие могут мне сказать, так что мне теперь на работу не ходить? Так что мне теперь семью не кормить? А где такое Писание написано? Почему люди такие вопросы задают? В Библии написано, кто не печется о домашних своих, хуже неверного. Правильно, Михаил? Он хуже неверного. Нельзя бездельничать, чем должен что-то делать. У меня есть друг пастор, не буду говорить имя, но вот его папа до сих пор считает, что он ничего не делает. Ничего не делает человек. Понимаете? Психолог что-то делает, ему такие деньги большие платят. Пастор ничего не делает. У меня тоже есть, ну вот родственница, это мама мне моя рассказывала. Говорит, да таки я так могу. Мне это всегда напоминает вот этот сюжет из фильма «Место встречи изменить нельзя», когда Шарапов, помните, в банде в этой заиграл на рояле такую классику, а ему бандит говорит, да, это так и я могу. То есть для него это просто звуки какие-то, набор звуков, в этом даже музыку не нашел. Говорит, ты морку сыграй. Вот это примерно выглядит на таком уровне. Люди думают, да, и я так могу. А я тогда говорю, так давай, как бы я хотел, чтобы еще и еще поднимались служители, открывались общины. Для рожденного от Бога человека вот этот мир, это транзит. Это временное. Вот у нас в собрании есть люди, которые старше меня. Я могу сказать, что я уже среднего возраста или еще нет. Можно, да? У меня два внука уже есть, наверное, могу так я сказать. Внучка и внук есть, хотя молодой дед. Ну вот есть люди постарше, вот мама моя, Люба, да, дедушки нету, он, наверное, самый у нас возрастной, да. Но вот быстро жизнь прошла или нет, она еще не закончилась, но вот тот кусок, 70 лет, он быстро прошел, как один день. Знаете почему? Потому что внутри нашего стареющего тела живет вечный дух. Вечный. Вот тот, кто внутри живет, он не чувствует времени вообще. Вот недавно мне моя жена сказала, на сколько ты лет себя чувствуешь? Сколько? 23. 23. Ну вот у меня ощущение где-то 24. Нам надо еще внуков, но у нас, слава Богу, мы очень богатые люди. Очень. Потому что мы вместе, мы в Боге, нам хорошо. Нам тоже, вот мы приближаемся к 50 годам, но не чувствуется. Я вообще, мне иногда, Ира, я иногда балуюсь дома, когда мы вдвоем. Вот. Могу с детьми немножко, да, ну так, могу себя вести. Даю себе хофиш такой, да, Ира мне говорит, ты же взрослый человек, ты же пастырь, вот так она мне говорит. А я внутри, я чувствую, что я молодой совсем еще. И я шутил так вот, когда внучка родилась, и я, Ира, вот она, как-то у женщин быстрее восприятие происходит. И я ей говорю, это ты бабушка, а я парень молодой. Да. Как один брат сказал, я слышал, говорит, быть дедушкой хорошо, но с другой стороны, ты женат на бабушке. Это все шутки. Но я хочу сказать, что мы, живя на этой земле, не чувствуем времени. Вот эти привязки, то, что мы привязываемся, знаете, никогда эти территории не отдавайте. Многие совершают эту ошибку. Господи, дай работу, дай, ну просят, да? Бог дает работу, и потом человек начинает, что вот на Сафо добавляет, дополнительные часы берет, пропускать начинает служение. Бог все равно дал, да? Но люди сползают, потому что когда молятся, Господи, ты главное дай, я буду, ух! Потом время проходит и все. Хочется больше, хочется больше. Библия говорит, глаз не насытится. Не насытится. Сколько не дай, мало. 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч в месяц. Мало. Думаете, вот те, кто ездят на Мерседесе, им хорошо? Они мучаются, у них на самолет не хватает. А те, кто на самолете уже летают, тоже чувствуют себя, потому что в космос хотят прокатиться. Тиюль такой. Очень дорого стоит такое путешествие. Но сегодня уже можно. Да. Все становится коммерческим. Вы понимаете, об этом написано в Библии за много столетий до того, как прогресс прорвался у нас. Ведь еще 200 лет назад люди ездили на лошадях. Еще 200 лет назад человечество передвигалось с такой же скоростью, как и 5000 лет назад. Ну вот так сильно прогресс пошел. И людей захватывает это. Работа, учеба, мир. Это все мир. Но я себе всегда задаю вопрос, ради чего я живу? Если ты живешь ради работы, ты можешь жить ради работы. Но что станет с твоей жизнью потом? Лучше работать ради того, чтобы жить. Вы понимаете разницу? Поэтому надо работать, чтобы жить. Но не жить ради того, чтобы работать. Слишком скучная жизнь тогда получается. Я почему привожу именно этот пример? Потому что и в Израиле, и в других странах, наверное, это больше всего является таким соблазном или фактором, который отодвигает людей от Бога, как бы заслоняет, вот, закрывает. Это похоже на то, как берег зарастает тростником, и потом не видно воды. Но у нас есть руки, у нас есть ноги, мы можем пробить это все, опять вырастет, опять прорубим. Но надо расчистить пространство в своей жизни для Бога. Мир, он как, знаете, вот пытается охватить нас. А еще написано, что тьма не объяла его. А мир – это и есть тьма. И вот он хочет как бы поглотить нас, погрузить во мрак, в дремоту. Я понимаю, что, может быть, такая проповедь вызовет у кого-то даже реакцию, как бы, такое вот несогласие. Но, с другой стороны, я не могу это не сказать, потому что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Если мир побеждает тебя, задайся вопросом, рожден ли ты от Бога, от воды и Святого Духа? Или ты просто владеешь информацией, что Иешуа, он Мессия. Понимаете, да, разницу? Вы же знаете, что Юлий Цезарь жил когда-то, правильно? Для многих людей Юлий Цезарь, Наполеон и Иисус Христос – это историческая личность. Но этого недостаточно для спасения нашей драгоценной и вечной души. На самом деле это даже не душа, это Дух Божий, который вдохнул в человека. Потому что при более тонком таком вот подходе теологическом, душа, она тоже исчезает в момент смерти. Остается только духовная составляющая, только ядро, только жемчужина. Моллюск, раковина, все это не нужно. Только жемчужина. Твоя жемчужина – это твое спасение. И твой дух, он должен быть всегда связан с Богом. Победить мир можно только при одном условии. Для этого нужно быть глубоко верующим человеком. Углубление зависит именно от нас. со своей стороны Бог уже все дал, все подготовил. Настолько, насколько мы в этой области усердие проявляем, настолько и будет проявляться наша вера. Конечно, если человек неверующий, то есть он не живет этим, ему будет очень трудно. Трудно в собрании находиться, трудно быть постоянным. Понимаете? Он будет пропускать. И всегда будет уважительная причина. А я всегда ищу причину, чтобы прийти. Почувствуйте разницу. Всегда можно найти причину, чтобы не прийти. Но ты найди причину, чтобы прийти. Уговори себя. Отложи все. Это самое главное, что есть в нашей жизни. Наступит время, когда мы не сможем вот так собираться. Наступит время, когда будет колоссальная жажда и голод по Божьему Слову. Негде будет услышать проповедь. Об этом говорит Писание. Это время уже наступает сегодня. К сожалению, во многих религиозных организациях, которые называют себя церковью, уже все это превратилось в представление. Но там нету главного, нету хлеба, нету слова. Потому что ориентиры сместились на какие-то вещи земные. Вы вспомните, вот апостолы, что у них было? У апостолов что было? Машина была? Пешком ходили. Деньги были? Нужны деньги, чтобы общины открывать, как вы думаете? Не нужны. Вера нужна. Деньги – это ресурс, который Бог прикладывает. Нужна вера и посвящение. Вот что нужно. Деньги – это всего-навсего материал. Это цемент и песок, который надо размешать и строить. Вот что это. Просто материал. И им обеспечивает главный архитектор, строитель. А мы строители. Наше дело выходить в это поле, выходить на этот труд. Очень важно, чтобы мы понимали, что надо посвящение. Для того, чтобы быть, например, даятелем, для этого не надо быть богатым. Для этого надо быть просто даятелем. Для того, чтобы служить Богу, допустим, вот человек мечтает и думает, да, вот бы я бы вот так вот, ну там, видит, например, какого-нибудь служителя и думает, вот бы мне так. Живи как служитель и будешь таким. Но если человек, например, хочет быть музыкантом, что он должен делать? Заниматься музыкой. Да. Если человек хочет быть инженером, он должен учиться в этой области, правильно? Если мы хотим исполнить волю Божью, мы должны в этой области обязательно вкладываться. Только желание, больше ничего. Все остальное Бог обеспечивает. Бог все делает. Деньги никогда не посыпятся с потолка, знаете, там, или с неба. Мы с вами этот ресурс. Но это не значит, что человек должен что-то делать. Ну вот, только если ты хочешь, только если ты любишь, только если ты на сердце это имеешь, тогда только. Иначе это не приобретет благословения. Но когда ты живешь так, что ты не можешь этого не сделать, другой вопрос. Наша вера, именно она побеждает этот мир. Что это значит? Мир – это некое духовное пространство, в котором мы родились, живем, в какой-то момент встречаемся с Богом и начинаем понимать, что мой внутренний человек, он противится системе вот этой всей, системе ценностей в этом миру. Там, где говорят, что человек человеку волк, например, или что надо по трупам идти по карьерной лестнице. Многие из нас, мы противимся этому. Почему? В нас живет небо, у нас другая природа. Мы хотим правду, мы хотим честных отношений, мы хотим простых отношений, мы хотим просто в любви купаться. А мир говорит, вот только сейчас ты живешь, а потом ты умрешь, и ты не успеешь чего-то там, попробовать что-то не успеешь, и сделать что-то не успеешь. Самый главный козырь, которым нас пугает этот мир, что нам не хватит времени на что-то. Но когда ты рожден свыше, ты не ограничен во времени. У тебя впереди вечность. Ты не спешишь. Ты свободно начинаешь дышать и жить. Вы когда-нибудь писали экзамены, вы не успеваете. И ты уже соображать не можешь нормально, а ты в таком напряжении. И все, и забрали листочек у тебя. Вот многие так живут. А представь себе, что тебе дается неограниченное время. И ты тогда все можешь сделать, проверить, да? Ну, сдать работу. Это просто примеры, чтобы мы могли понимать, что Бог со своей стороны, отдав свое дитя, отдав своего сына, Он все сделал, то, что не зависит от нас. Но теперь мы должны сделать то, что зависит от нас. Быть усердными, быть молящимися, изучающими Писание Священное, проявить преданность и верность. Здесь написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога, соблюдаем Его заповеди, да? Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Как мы можем узнать, любит человек Бога или нет? Написано в 4 главе, это мы изучали недавно совсем. Если ты любишь брата своего, то ты и Бога любишь. Другими словами, вот эти две заповеди, возлюби Бога и возлюби ближнего, это как звенья одной цепи. Одно без другого не является уже цепью, а просто колечко. Но если вместе соединить, это уже цепь. То есть есть связь. Не может человек любить Бога, а ближнего не любить. И наоборот. Если он любит ближнего, это говорит о том, что он любит Бога. И поэтому, когда мы вот вместе сюда приходим, мы поддерживаем веру друг друга этими вещами. Мы видим друг друга. Так или нет? Дрова хорошо горят, когда они лежат вместе. Правда? Но если... Вот я много раз это делал. Если я ухожу, и мне нужно потушить костер, я просто ногой вот так эти головешки разбросал, и они потухли. Так или нет? То же самое с нами. Вот эта вера и огонь, он горит хорошо, когда мы вместе. Вот почему нужно ходить в собрание. Назидать друг друга, поддерживать друг друга псалмами, Словом Божьим и так далее. И через эти вещи мы тоже принимаем что-то и отдаем. Так же, как когда костер разгорается, вот верхние ветки лежат, их только охватывает пламя. Но она уже как бы высоту создает. Вы наблюдали когда-нибудь за этим? Очень красиво. И если убрать, вроде горячая, дотронуться нельзя, теплая, но не горит. И не загорится никогда. А положи ее назад в костер, сразу же горит. Так же точно и мы с вами. Нам нужно быть вместе, и тогда наша вера будет живая, горячая. Она будет действовать тогда. Аминь.